«Да, да», — повторил Ледов, — «корень зрищина. Это точная информация, господа. Что-то вижу, ты не рад, Володя. Все еще хочешь короновать Павла Павловича?» «Кхе-кхе», — прокашлялся Псопчаков, — «это многое объясняет». «Что объясняет?» «Как всегда не въехал Медвединский. Мне докладывают примечательные вещи», — вкратчиво произнес Псопчаков. «По всей стране зафиксированы вспышки насилия, восстания холопов, смерти магократов. Пока что худородных магократов, из мелких кланов. А в Псковской губернии, по моей информации, началась война каких-то местечковых кланов. И все это за сегодня, за последние 6 часов. Ты хочешь сказать, что началось?» «Оно началось?» — с круглыми от ужаса глазами спросил Медвединский. Его медведь встал на задние лапы и огласил зал громким рыком. «Кхе-кхе», — деликатно покашлял Псопчаков. «Ну, это было неизбежно. Мы все знали, что этот момент когда-нибудь наступит. Что вы предлагаете, Борис Николаевич?» Ледов сделал недвусмысленное движение рукой, как будто сносит кому-то голову, и только потом произнес: «Че тут предлагать-то? Вы пришлете свои дворцовые гвардии. Я добавлю к этому свою, а еще Мальтийский орден. Пара часов боя, сотня трупов, и наши люди заковыряют этих поганых девок из лейб-гвардии. А наследник, ну, упадет в процессе случайно башкой о каминную полку. Бывает. А корень зрищина на виселицу, само собой. Ему там самое место. Ну и устанавливаем наш триумвират в качестве временной формы правления, само собой. А вдруг гражданская война?» — перепугался Медвединский. «Часть магократов может встать на сторону Павла Павловича. На сторону мертвеца?» — хмыкнул Ледов. «Держи карман шире. За мертвецов никто не воюет. Кхе-кхе. Но ведь гражданская война и правда может начаться уже после смерти Павла Павловича, когда мы начнем делить пирог», — заметил Псопчаков. «Нет, не годится. Опасно, риски слишком велики. Альтернативы? Ну, немалого же на трон сажать, в самом деле», — пробурчал Ледов, обшаривая помещение глазами на предмет алкоголя. «Но алкоголя тут больше не было. А почему нет?» — удивился Медвединский. «Малый же придурок будет нашей куклой на троне. Или куклой наших врагов, а может и куклой иностранцев, или вообще куклой османского султана. Нам не нужен идиот на троне», — рассвирепел Ледов. «Давай, бля, еще тебя коронуем, Димон. Ну, а чё, я не против», — обиженно ответил Медвединский. «Почему бы и нет? Я бы хорошо смотрелся в короне. Мне вообще идут золото и парча». «Кхе-кхе», — вмешался Псопчаков. «Если мы отметаем малого, то остается два варианта: Михаил и чудовище». «Да, два варианта», — согласился Ледов, — «но не этих. Михаила можешь вычеркнуть, его почти все считают предателем, магократия его никогда не примет. Нет, наш второй вариант — принцесса. Кхе-кхе, баба на троне. Баба на троне — это Павел Павлович, или малый», — перебил Ледов. «А принцесса — оптимальный вариант. Или принцесса, или переворот. Выбирайте». «Но это же выбор между огромной клизмой и сэндвичем с дерьмом, господа», — возмутился Медвединский. «Все так», — согласился Ледов. «Да», — кивнул Псопчаков. На минуту повисло молчание. Воздух в помещении как будто стал ледяным, таким холодным, что будто заморозил уста тайных советников. Каждый из них думал о своем. «Значит, чудовище», — наконец высказал Ледов то, что остальные сказать боялись. «Кхе-кхе», — сказал Псопчаков, — «но это кхе-кхе означало согласие, хоть и вынужденное». «Да будет так», — подытожил Медвединский. Ледов кивнул и нажал на экран собственного смартфона, отправляя заранее заготовленное сообщение. Через минуту двери зала Мальтийского ордена распахнулись. Медвединский не сдержался и зажмурился. Псопчаков поморщился от омерзения. «Поприветствуйте императора Всероссийского, господа», — провозгласил Ледов. «Или императоров, я не уверен, в каком числе вас представлять, ваше величество». «Неважно», — прохрипело чудовище. Медвединский был близок к обмороку. Глава 11. Посадские фликсы. «Сим указом царским пофилеваю всем магократам дворянам носить фамилии говорящие, как ента в Европе принято, чтобы фамилия сразу о способностях клана говорила. ТМ, кто летать умеет, и зваться полтовыми, а тем, кто, к примеру, пердит громко, пердуновыми. А ВС фамилии иностранные и сэмнить на русские, ибо негоже русским магократам зваться штольцами и штофами. А нашему роду императорскому свою изначальную фамилию богатур Булановых отнюдь не сэмнять, а навки вечные сохранить, и способность нашу клановую навчно скрыть, дабы никто, кроме членов клана, да тайных советников АН и краткое не ведал. Ибо наша сила, тайная. А кто о ней болтать будет, того сечь батагами и в Сибирь ссылать. А вось на сибирском морозце болтать отучаться, бляди. Указ императора Петра и Великого из клана Богатур-Булановых о фамилиях русских магократов, 1719 год. К счастью, в кузове квасовоза оказалось полно места. Часть кваса, как выяснилось, была отдана в качестве взятки таможеннику еще под Петербургом, поэтому пространство освободилось, что позволяло использовать грузовик для эвакуации моих холопов, даже не выгружая квас. Я послал дальнобойщиков поместья Нагибиных спасать мою живую собственность, а еще сразу же запихал ему в кабину Рей, предупредив Фрэнка, что Рей еще девица, и я желаю, чтобы она к концу путешествия таковой и осталась. Согласно моему плану, холопов должны были эвакуировать в Псков, на склад карельского кваса, где они будут в безопасности. Фрэнка должна была подстраховать Таисия Подскокова-Кабаневич. Предполагалось, что она подскочит кабанчиком и телепортируется к дальнобойщику, когда Фрэнк приедет в мое поместье. Я бы уверен, что Прыгуновы прямого конфликта с Кабаневичами засуты в присутствии Таисии точно никого убивать не станут. Прыгуновы, конечно, высоко прыгают, но Подскоковы Кабаневичи явно прыгнули выше них и по богатству, и по своему положению в местной клановой иерархии. Единственным и главным косяком моего плана оставался тот факт, что я клятвенно обещал Таисии, что погашу все расходы на транспортировку и содержание моих холопов, причем, в ближайшее же время и в двойном размере. Как я это сделаю, я понятия не имел, ну и плевать, там уже разберемся. В любом случае, потерять своих последних, и так немногочисленных холопов было гораздо паршивее, даже чисто с экономической точки зрения, не говоря уже о моральной стороне дела. Крепостные же, тоже люди, хоть местные законы так и не считают, поэтому мне не хотелось, чтобы Прыгуновы их перерезали. Я дал Фрэнку все необходимые инструкции, а еще попросил его подвести до дома папа, а также извиниться от моего имени за то, что я не вернул батюшке его быху. Судя по всему, я теперь, вдобавок ко всему остальному, еще и торчал отцу Антонину автомобиль. Впрочем, тут я не был уверен, возможно, магократы в этом мире отдавать долги попам не обязаны. Кроме того, тачку по факту расколошматили Прыгуновы, а не я. В любом случае, возвращать батюшке ту груду металлолома, в которую его быху превратили барины-лягухи, было бы просто невежливо. А въезжать на ней в Псков, так и вообще опасно. Я бы на месте местных гаишников, например, сразу расстрелял такое говно еще на подъезде к городу, чисто для профилактики. Поэтому раздолбанную быху я бросил в полях. Потом я захватил с собой дрочилу, поймал попутку очередного дальнобойщика, только это вез уже не квас, а мороженые органы для трансплантации, вырезанные у холопов, и отправился в Псков. В Пскове у меня было два дела. Во-первых, надо было уже вытащить наконец сестрицу из злачного места, куда она угодила, а во-вторых, я намеревался, несмотря на поздний час, растолкать писаря и узнать, не оставили ли мне родители капиталов. Уже на подъезде к Пскову я убедился, что правильно сделал, что не стал въезжать в город на убитой быхе. Это было бы просто невежливо, ибо в этом мире Псков выглядел гораздо солиднее, чем в моем родном. Я бы даже сказал, что Псков здесь напоминал не себя самого, а скорее Москву из моего мира или вообще Вашингтон. Псков оказался просто огроменным, в город вливалось сразу несколько автобанов. Небо над Псковом было плотно забито самолетами, в том числе частными, так что город кишел огнями, как на земле, так и в небесах над ним. Над Псковом зловеще вздымалось ввысь множество небоскребов, каждый не меньше, чем в сотню этажей. Среди небоскребов присутствовал циклопический собор, украшенный настолько огромным золотым крестом, что в случае падения он бы накрыл собой целый квартал. На въезде в город путешественников встречал громадный цельный кусок гранита, размером с ангар для самолетов. На граните был вырезан городской герб, леопард, ниже которого располагался девиз из светящихся огромных букв: «Вольный город Псков, знай свои вольности». Девиз мне понравился, хотя был и не особо актуален для меня лично. Вольности в этом мире были у тех, у кого имелись сила и бабло, а у меня с этим как раз были проблемы, особенно с баблом. Последние 5 рублей, взятые еще у Скорсезовны, я отдал подбросившему меня дальнобойщику, хотя он и не довез меня до нужного места. На улицу Наполеона Бонапарта не поеду, решительно заявил дальнобойщик. Этот парень был, судя по внешности и акценту, каким-то тайцем или кхмером, мне неохота без груза остаться, а то и без грузовика, а то и без жизни, и вам туда ходить не советую. Худший квартал в Пскове, там англичане живут, но у меня там дело, не согласился я, мне нужен клуб посадник, в нос засадник, налево, на третьей улице, параллельно этой, подсказал Кхмер дальнобойщик и скорее уехал, оставив нас с Драчилой на краю самого криминального района Пскова. Тут никаких небоскребов и церквей не было, улицы были застроены двух-трехэтажными подразвалившимися домишками, я бы сказал дореволюционными домишками, но это было бы полной хренью, ведь в этом мире никакой революции, понятное дело, не происходило. Среди домишек ютились пластиковые ларьки, где продавали одновременно блины, водку, табак и, как я понял, какую-то наркоту, которую заворачивали прямо в блины. По крайней мере, именно такой вывод можно было сделать, понаблюдав за местными. Группа негров, например, занималась тем, что разворачивала купленные блины, высыпала из них некий ярко светящийся неоновым светом порошок и тут же пускала его по носу. Чуть дальше по улице другая группа в десяток человек, на этот раз, видимо, англичан или американцев, если, конечно, предположить, что в этом мире есть США, кого-то била ногами. Мда, моя сестрица определенно умеет выбирать себе места для развлечения. Прохожие, все бухие или упоротые, пялились на мой заляпанный кровью мундир, но тут же в страхе отводили глаза. Вряд ли их пугала кровь, кровь тут была делом обычным. Вероятно, по мундиру они просто признавали во мне магократа и недоумевали, что русский барин забыл в таком райончике. Нужный мне клуб я нашел быстро, благодаря оглушительно громкой музыке, оглашавшей квартал. В клубе долбил какой-то дабстеп. Над дверями горела неоновая вывеска «Посадник», «В нос засадник». Рядом с вывеской изображение бородатого мужика, собранное из неоновых лампочек, дико размахивало булавой в такт звуком дабстепа. На тротуаре валялся какой-то мужик, уже не из лампочек, а настоящий. Судя по бороде и жирной роже, чел был из купеческого сословия, на носу у него блестели крошки светящейся наркоты. Он был настолько похож на своего собрата с вывески, только уже наплясавшегося, что его можно было принять за рекламный манекен. У входа торчали два мордоворота. Я решительно двинулся к ним. «Подтвердите, что вы магократ, барин», замахал руками один из охранников, преграждая мне путь, говорил детина с сильным английским акцентом. Я дал дерзкому мордовороту мощную пощечину, возле его рожи заметались сполохи желтой магии. «Сойдет?» – спросил я. «Сойдет, барин». «Магократам вход бесплатный», – доложил охранник, пропуская меня. «Учтите, барин, что тут продают флекс, сильнейший наркотик. Мы не рекомендуем вам его пробовать». «Да я и не собирался», пожал я плечами, «мы с моим холопом Драчилой чисто поколбаситься». Мы с Драчилой вошли в освещенный неоном коридор, откуда наверх вела лестница. Вроде мой верный слуга Рокфор писал мне, что холопов сюда не пускают, но Драчилу, понятное дело, никто остановить не рискнул. «Кстати, где этот Рокфор-то? Мой последний крепостной, с которым я еще не познакомился. Вроде он должен быть где-то тут, возле клуба. Ладно, потом поищу. Сейчас главное, вызволить отсюда мою сестрицу. А для этого ее нужно сначала найти. А это будет затруднительно, учитывая, что я эту сестрицу ни разу в жизни в глаза не видел». Поднявшись на второй этаж, я убедился, что задача будет еще сложнее. На втором этаже клуба располагался огромный танцевальный зал, или как там это дерьмо называется у современной молодежи. Дабстеп долбил так громко, что у меня чуть барабанные перепонки не лопнули. В зале было не меньше 1000 человек, из которых половина – молодые девки. Тут даже настоящий барчук Нагибин хрен бы нашел свою сестру. Рожи и носы у многих колбасеров светились от захаванного фликса. В центре танцулик несколько полуобнаженных фигур образовали что-то вроде бешено вертевшегося хоровода, а посреди хоровода отплясывал совершенно голый парень, размахивая своим немалым мужским достоинством. Впрочем, парень был не совсем гол. На голове у него помещалась огромная челма, украшенная несколькими бутылками, в каждой из которых располагался горящий факел. Ну нифига себе. Судя по всему, на правила пожарной безопасности тут всем глубоко насрать. По бокам от огромного танцпола располагались кабинеты чилауты, все занятые молодежью или бородатыми купцами в компании падших женщин. Или нет, одна из них, кстати, возможно, моя сестра, как это ни прискорбно. Стоявший на помосте диджей тем временем периодически дополнял музыку речитативом, монотонно повторяя в микрофон. «Умер государь, государю, бай-бай, за усопшего государя, флекс по носу пускай». Я прослушал этот незамысловатый стишок трижды, а потом мне надоело. Я прошел к помосту, залез на него, вырвал у диджея микрофон и объявил: «Нагибина Татьяна Петровна, извольте подойти ко мне. Нагибина Татьяна Петровна, вы очень нужны мне. Сестра, у меня для тебя важное сообщение. Дуй сюда, дабы начать конструктивное общение». Упоротый в тряпке диджей тупо уставился на меня, ничего не предпринимая. Зато из толпы, все еще продолжавшие колбаситься, теперь уже под мой не слишком изящный речитатив, в меня швырнули пустую бутылку. Я уклонился от атаки и попытался найти в толпе любителя бросаться бутылками, но, разумеется, не нашел. Зато я увидел другое: какой-то мужик в одном из дальних чилаутов поднял вверх руку, явно призывая меня. «Ладно, продолжай флексить, йо-йо, камон». Я вернул микрофон диджею, спрыгнул с помоста и прошел к нужному чилауту. А, пройдя к нему, убедился, что я пришел, куда нужно. Моя сестрица Татьяна Петровна Нагибина определенно была тут. Ошибки быть не могло, так как девушка в чилауте сидела только одна, остальные были мужиками и оказаться моей сестрой никак не могли, даже при самых паршивых раскладах. До этого момента мне почему-то казалось, что сестра будет похожа на крепостную Аленку, которую Борчук-извращенец заставлял играть роль Татьяны. Но оказалось, что я ошибался. На Аленку Татьяна не была похожа совсем, она даже на меня была мало похожа, хотя определенное фамильное сходство, конечно, имелось. Во-первых, сестра была младше Аленки года на 3, совсем еще девочка. Во-вторых, фигурка у сестры была скорее спортивной и стройной, без внушительных бедер и роскошных грудей. Тем более, что груди у Татьяны еще явно не достигли предела роста, положенного природой. Я бы даже сказал, что им еще расти и расти. В-третьих, в отличие от меня или той же Аленки, Татьяна была черноволосой. Волосы у нее были коротко стрижены, что делало ее похожей на пацанку. Личико у сестры было еще совсем детским, некоторое сходство со мной просматривалось разве что во взгляде и форме носа. А вот что было у сестры не детским, так это шмот и косметика. Сестра была намазана чуть ли не до состояния циркового клоуна, а надето на ней было короткое и облегающее мини-платье в блестках, оставлявшее голыми руки и ножки, а еще на Татьяне были открытые туфли на огромных шпильках. Я помахал сестре и заорал, пытаясь перекричать дабстепную долбильню: «Привет, выйдем. Плохие новости, нужно поговорить». Но Татьяна не ответила, вместо этого она уставилась на меня со сдержанным интересом, как будто мы были незнакомы. «Это еще что за хрень? Явно же моя сестра, ошибки быть не может. Или она упорота?» Такое предположение было логичным, поскольку стол перед сестрицей был заставлен бутылками пива, среди которых возлежали мерцавшие неоновым светом дорожки флекса. Хотя взгляд у Татьяны вроде был адекватным. Но вместо сестры мне ответил молодой парень, один из пятерых сидевших за столиком с Татьяной. Парень выглядел весьма солидно, несмотря на блестевшие на носу крошки флекса. На незнакомце был черный мундир, вальяжно расстегнутый у горла и украшенный многочисленными шевронами, значками и серебряными пуговицами. «Какой-то офицер, или кадет, хрен их тут разберет. Нагибин, присоединяйся», — крикнул кадет, указывая мне на свободное место на мягком диване. «Ага, значит, мы с ним знакомы». «Не», — крикнул я, замотав головой, — «мне нужна сестра, мне нужно с ней переговорить, срочно». «Нафига?» — поинтересовался парень. «Чё за срочность, кто-то умер что ли?» Я несколько растерялся. Сестра явно была не в курсе про смерть наших родителей, и сообщать ей эту весть в такой обстановке мне совсем не хотелось. Ей-то эти родители были настоящими, в отличие от меня. «Таня, пошли выйдем, на минутку», — крикнул я сестре. Ноль эмоций. Девушка все так же смотрела на меня с интересом. «Какая-то хрень. Кадет вроде как не спорил, что это моя сестра, а значит, это она. Или мне мозги пудрит?» «Да, не, точно же она. По глазам видно, что Нагибина, явный Нагиб во взгляде, хоть она еще и малолетка. Тебе завтра в гимназию для девочек поступать, в Смольный институт», — крикнул я сестре, которая сейчас меньше всего была похожа на будущую гимназистку Смольного. Таня в ответ рассмеялась. «Да нахрена ей этот институт?» Бесцеремонно влез в наш чисто семейный разговор кадет, ей и тут неплохо. «Слушай, Нагибин, бахни уже по ноздре и расслабься. Хочешь, тебе бабу найдем? Меня только это интересует». Я ткнул пальцем в упорно молчавшую сестрицу, Вы ей чё тут, язык отрезали что ли? Да не хочет она с тобой базарить, махнул рукой кадет. Ты ей батя что ли? Я не пойму, я ей брат. Старший, напомнил я недогадливому кадету, а ты кто такой? Ты чё обдолбился? Нагибин, кадет удивился, но на вопрос ответил. Я баронет Жирослав, Мартыханов Заклепкин, а это мои люди и кореша. Жирослав обвел рукой остальных четверых парней, явно угрожая мне их количеством. Похоже, наша беседа постепенно утрачивала конструктивность. «Я забираю сестру, баронет», — заявил я Жирославу, без обид. «Но она несовершеннолетняя». «Еще как совершеннолетняя, по законам Пскова», — заспорил Мартыханов Заклепкин, «и никаких прав ее забирать у тебя нету. Вот пусть батя ваш приходит, тогда и поговорим». Я пожал плечами, а потом быстрым движением запрыгнул прямо на стол, опрокинув пару бутылок с пивом. Расплескавшееся пиво оросило штаны одного из корешей баронета. Я схватил сестру за руку, втащил ее на стол, а потом аккуратно уронил девушку и взял на руки. Сестрица оказалась совсем легонькой, под ладонями я ощущал ее полуобнаженное тельце, что было не так уж и неприятно. Сестра завизжала, забрыкалась, а потом дала мне пощечину. «Пусти, дурак, не пойду, не хочу». Я спрыгнул со стола вместе с Таней на руках. «А во, значит, все-таки умеешь говорить и брата узнаешь. Мы уходим отсюда, сейчас же, а будешь брыкаться, я тебя себе на плечо закину. Или дрочили вон отдам». «А ну, положил ее». Взъярился барон, его товарищи повскакивали на ноги. Один из них даже извлек из-под пиджака самый настоящий ствол. «Ребят, я не хочу драться», честно пояснил я. Вот только новых прыгуновых мне не хватало. Впрочем, это клубное быдло было все же повежливее прыгуновых, но одновременно с этим вероятно и побогаче, и повлиятельнее. Так что конфликт с ними мне нахрен не сдался. Сестра тем временем больно укусила меня за плечо. Сама напросилась, я поморщился. «Эй, дрочила, на тебе мою сестру дарю». Я передал девушку дрочиле, который тут же закинул ее на плечо. Сестрица визжала и брыкалась, но само собой дрочила на такие мелочи внимания не обращал, и кусать его тоже было бесполезно. Дрочила настолько туп, что даже медвежьего укуса не заметит, не говоря уже про укус юной леди. Я уже собирался ретироваться и исчерпать инцидент, но в этот момент Мартыханов Заклепкин быстро шагнул ко мне и нанес смазанный и едва ощутимый удар мне в плечо. В воздух взметнулись сполохи фиолетовой магии. Я попытался перехватить руку барона, но в этот момент время вдруг как будто замедлилось раз в сто, а потом вообще остановилось. Фигуры колбасеров замерли, дабстеп завис на длинной мерзкой ноте. И посреди этого остановившегося времени я ощутил, что внутри меня поднимается нечто темное и жуткое. Нечто магическое, но не совсем. Скорее, какая-то мысль или воспоминание. Перед моими глазами вдруг метнулась железная беседка из парка перед родовым поместьем Нагибиных. Я был в беседке, а Аленка была в моих объятиях. «Братик», — похотливо пробормотала Аленка, — я в ужасе отпрянул от девушки. Через мгновение видение рассеялось, время снова пошло, дабстеп задолбил, фигуры на танцполе задергались. Мартыханов Заклепкин расхохотался. «Так вот значит что, ты у нас значит, приказываешь крепостным девкам, чтобы они изображали твою сестру. Так вот зачем тебе Таня? Таня, слышала, братец-то твой сестроеб, извращенец. Теперь понятно, почему тебе так нравится ее лапать, больной ублюдок. Интересно, а император в курсе, что в роду Нагибиных практикуют инцы?» «Не в курсе. Император мертв, мудила», — доложил я барону, сваливая его на пол ударом кулака в челюсть. В воздухе от моего удара метнулась сине-желтая вспышка магии. Кореш баронета с пистолетом пальнул в меня, но промазал, вероятно, потому что был пьян. «Дрочила, тащи сестрицу отсюда», приказал я холопу. А потом произошло то, чего я ни разу в жизни еще не видел. Мартыханов Заклепкин вдруг мигом поднялся на ноги, причем поднялся чем-то типа левитации, не сгибая коленей, и поднялся после удара, который определенно должен был его надолго нокаутировать. Такого, насколько я помню, даже прыгуновы не умели. Вот блин, на танцполе завизжали, услышав выстрелы. Пьяный кент баронета пальнул еще раз и убил на повал какую-то девку, колбасившуюся за моей спиной. Я вырубил стрелка, бросив ему пивную бутылку в голову, пистолет выпал из руки отморозка и упал куда-то под стол. Дабстеп продолжал долбить, но вокруг уже началась паника. Я попытался выцепить взглядом дрочилу с сестрой, но их нигде не было видно, их уже поглотила толпа. Баронет Жирослав тем временем свалил меня на пол заряженной магией подсечкой и ударил ногой в голову. В глазах потемнело. Ну нифига себе, так быстро меня еще ни разу в жизни не нокаутировали. Вот сейчас я, похоже, и правда не с теми связался. Тем не менее, проснувшаяся магия поддержала во мне сознание и не дала вырубиться. Я попытался перекатиться, но Жирослав ударил мне ногой в дыхалку, а потом в живот. Меня скрутило. Вот теперь точно все. Контроль был утрачен. «Где ствол?» – заорал Жирослав, раздавая приказы своим кентам. «Давайте, ищите». «Нашел? Так хули ждешь? Давай, подстрели этого извращенца сестроеба». «Да не в голову, дурень. Мошонку ему прострели. Она у него там же, где у тебя, балбес». Глаза мне заливала кровь, я уже почти ничего не видел. Но, судя по словам Жирослава, мне прямо сейчас собирались прострелить промежность, а меня такой вариант, понятное дело, не устраивал, совсем. Легкая паника накатила на меня, а через мгновение перестала быть легкой. Мартыханов-Заклепкин давил меня какой-то мощной магией, я ощущал мощь его фиолетовой ауры, она как будто сковала меня, так что я не мог пошевелиться. И что делать, физуха или волей тут вопрос не решишь точно, нужна магия. Я покопался внутри себя, но моя магия была слабее мартыхановской. Я прям физически ощущал, как внутри меня гаснут одна за другой короткие вспышки собственной ауры, становясь все слабее. Я попытался отвлечься от них и накопать внутри себя нечто более глубокое, но ниже света магии во мне была лишь черная пустота, а в этой пустоте, дай мне контроль над телом, потребовал царь в голове. Глава 12. Царский нагиб и юридические тонкости магократии. Раньше люди совсем глупые были, да себя шибко любили, а вот истории отечества своего совсем не знали. Поэтому и выдумывали вместо истории разные байки, про конных арбалетчиков, про воительниц, про тяжелых русов, про государынь-девственниц, да про победу над турками. А уж про дворян и говорить нечего, те еще пуще байки выдумывали, что, дескать, каждый их предок в прошлом царем московским был, а то и всея Руси государем. Но потом пришел в мир наш предок, знаток истории, и посмотрел он на эти байки, да и догадался, что это все брехня одна, и стал он тогда по земле русской ходить, да объяснять дуралеям. Не было никогда конных арбалетчиков, выдумка это, и воительниц не было, и русов тяжелых не существовало, все в легкой кольчуге ходили, а ваша государыня-девственница редкостной блудницей была, и блядью вдобавок, и победы над турками не было никакой, наоборот, это турки вас тогда взгрели, а уж про предков ваших и говорить нечего, какие там цари, псарями они были, да чистильщиками мест отхожих, да юродивыми. Зато народ нашего предка знатока истории сильно не взлюбил. Всюду били нашего предка, отовсюду гнали его, а прозвали его Мартыханом, а еще Заклепочником. Отсюда и фамилия наша пошла. Семейный родовой сказ клана Мартыхановых-Заклепкиных. Точнее говоря, одна из версий сказа, коих у славного клана Мартыхановых-Заклепкиных тысячи, и все они друг другу противоречат. Само собой, я передал царю контроль над телом. О чем мне еще было делать? Как говорится, не тащишь, отойди в сторону, не мешай работать профессионалу. Впрочем, я пока был не в курсе, насколько крут царь у меня в голове, но очень надеялся, что он окажется достаточно прошаренным, чтобы спасти нашу мошонку от пули. Меня будто засосала какая-то тьма. Я не ощущал больше ни боли, ни напряга драки. Наоборот, возникло чувство странного уюта, будто меня отпустили на заслуженный отдых, при этом, правда, отобрав власть над телом. Я теперь находился в том же положении, в котором раньше был царь, с которым мы делили одну тушку. Царь же, получив контроль, немедленно начал действовать. Первым делом он порвал в клочья магию Мартыханова-Заклепкина, который тот меня давил, и встал на ноги. Я все видел и слышал, но управлять телом больше не мог. Интересное ощущение, как будто тебе надели VR-шлем, но запустили на нем не полноценную игру, а демонстрационное видео. Баронет Заклепкин попытался ударом ноги уложить царя в моем теле назад на пол, но царь опередил его и провел стремительный и точный хук противнику в рожу. В воздухе закрутились потоки алой магии, цвет моей ауры теперь изменился. Баронет Жирослав поймал щекой царский хук и полузавалился на пол, оперевшись на собственную руку. Царь сломал ему эту руку мощным фронт-киком. «Гаввах!» – заорал царь, больше гавваха. Одного из корешей барона, того, который держал в руке подобранный с пола ствол, царь швырнул о стену с такой силой, что явно сломал бедняге позвоночник. На, сучера. Голос у царя почему-то выходил не брутальным с хрипотцой, как у меня, а каркающим и визжащим, но с телом, и я вынужден был это признать, царь управлялся гораздо лучше меня, но самое главное, он намного лучше меня шарил в магии. Магия слушалась царя, как ручная. Царь бросился на баронета и наконец-то успешно вырубил Жирослава максимально мощным ударом по затылку. К потолку вознесся густой поток красной магии, баронет обмяк. Трое друганов в заклепке на тем временем все еще оставались на ногах. Одному из них царь перевернул хлебало, пробив эпический мавашигири, второй сам упал на колени и поднял руки вверх. Трус, презрительно бросил ему царь, но трогать не стал. Последний из спутников баронета оказался отнюдь не трусом. Он изготовил розочку из пивной бутылки, разбив ее о стол, и бросился на царя. Но царь выбил у него оружие хлестким ударом ноги, а потом, схватив противника за руку, заломал ее. Резко переместившись, царь захватил врага уже за шею, а потом с хрустом, который на миг заглушил даже все еще долбившие дабстеп, сломал ее. Парень с переломанной шеей обмяк на пол, он был мертв. «Ты что делаешь, урод?» – заорал я в голове у царя. «А на что это похоже?» – удивился царь. «Убиваю наших врагов. Нафига? Ты мог его просто вырубить». «Ну уж нет, пленных не берем», – азартно заявил царь и бросился избивать ногами баронета, который и без того пребывал в глубоком нокауте. Дабстеп все долбил, так что избиение баронета напоминало какую-то дикую пляску. Мне даже показалось, что царь гнездит Жирослава в такт музыке. Зал тем временем почти опустел, последние колбасеры в ужасе спешили смыться. Диджей сбежал, так и не выключив музыку. Остался только голый парень в челме, видимо, слишком упоротый, чтобы обращать внимание на битву. Он все еще размахивал своим немалым мужским достоинством в центре зала. А еще остались вырубленные спутники Мартыханова, сам обмякший Мартыханов и два трупа, случайно подстреленной девки и парня, которому царь сломал шею. Зато в зал наконец вбежали двое охранников, но предпринять стражники дискотряски ничего не решились. Они тупо встали у входа и со сдержанным интересом наблюдали, как царь превращает баронета в сочащийся кровью мешок переломанных костей. Мне же все это совсем не понравилось. Несмотря на свою профессию в прошлой жизни, я вообще-то никогда не был сторонником бессмысленных убийств или добивания раненых. «Тело верни», — потребовал я у царя. «Я еще не закончил», — отмахнулся царь от морозок. «Я понимал, что минуты через три мой товарищ по телу убьет Мартыханова Заклепкина. Вот только убийства Магократа мне для полного счастья не хватало. Я попытался перехватить контроль, но царь, вообще не напрягаясь, загнал меня обратно в глубины мозга Борчука. Слишком силен, сука. Я выпустил чудовище, и назад его теперь хрен загонишь. Ладно, хватит», — наконец решил царь. «Я его лучше из пищали завалю. Ты же знаешь, как стрелять из этой пищали». Царь решительно двинулся к валявшемуся на полу пистолету. «Не скажу, я напрягся, пытаясь не дать царю покопаться в моем сознании и получить там информацию, как пользоваться современными пистолетами. Сам царь, как человек средневековый, понятное дело, этого не умел. Без тебя разберусь», — заверил меня царь и наклонился, чтобы подобрать ствол. Но в этот момент, еще до того, как царь коснулся оружия, неожиданно произошло что-то магическое и страшное. Тело царя вдруг свело судорога, через мое сознание пронесся сводящий с ума темный поток ужаса. Раздался оглушительный треск, перекрывший даже музыку. Ярко-красная магия на мгновение залила все огромное помещение. Царя подняло в воздух и швырнуло на пол в нескольких метрах от пистолета. Мы с царем одновременно заорали от боли и страха. Перед глазами на миг метнулась ярко-красная надпись «Запрет», написанная на каком-то древнем и давно сгинувшем языке, но, тем не менее, я ее понял, скорее душой, чем разумом. На секунду наши орущие от нестерпимой боли сознания, мое и царя, слились воедино, а потом крик царя стал затихать. Государь от мороза кухнул куда-то во тьму, если вообще не пропал навсегда. Тело теперь снова было моим, хоть и ощущалось, как чужое и деревянное, но координация и контроль быстро возвращались. Я с трудом поднялся на ноги и поспешил покинуть танцпол, напомнив уставившимся на меня охранникам. «Чё стоите? Скорую вызывайте. В ваш район же ездит скорая, я надеюсь». Умывшись в туалете клуба и осмотрев себя в зеркале, я убедился, что физически почти не пострадал. Мелкие ранения, если и были, то уже регенерировали. Зато мундир на мне, уже очередной раз, был разорван в клочья. Я снял его и сунул его в мусорное ведро, а свои немногочисленные вещи переложил в карманы сорочки и штанов. Штаны, к счастью, порвались только на колени, так что были во вполне сносном состоянии. Я напился воды из-под крана и, сбежав по лестнице, вышел на улицу, запруженную сбежавшими из клуба объебасами, видимо решившими продолжить веселье на улице. Никакой полиции, разумеется, не было, судя по всему, копы в этот район не ездили, даже если предположить, что их вообще кто-то вызывал. Мою сестрицу в компании дрочила я обнаружил в темном переулке за клубом, рядом с мусорными баками. Они были не одни, рядом с дрочилой стоял мужичок в потертом летном шлеме. Судя по всему, Рокфор, тот самый холоп, который и позвал меня сюда спасать сестрицу. Впрочем, на Рокфора из Чипа и Дейла мужичок был похож только летным шлемом. Сам он был мелким и щуплым, на вид лет 40, борода, в отличие от большинства холопов, у него отсутствовала. Сестра была занята тем, что снюхивала светящиеся крохи фликса с ладошки. «Дай сюда», я вырвал у Тани ее сумочку и перетряхнул. Но в сумочке наркотиков не нашлось. Из неположенного сестре там была только пачка тонких дамских сигарет. Я изъял пачку, одну сигарету тут же закурил сам, а потом вернул сумочку владелице. «Может, еще лично меня обыщешь, братик?» – предложила Таня, поднимая руки вверх. «Вообще соблазнительное предложение, но я отказался. У тебя настолько облегающее платье, что нет смысла. Если ты не затолкала себе наркоту в естественные отверстия тела, конечно, а может и затолкала». Прощебетала сестричка, ты глянь, ты же это любишь. Жирослав же правду сказал, ты реально заставлял крепостную девку изображать меня и давать тебе, ну что за выражение, давать, блин, отмазался я от ответа, юные леди так не выражаются. И откуда вообще Жирославу это знать? Мартыхановы Заклепкины умеют видеть самые темные и стыдные моменты прошлого, дурень. Это их клановая способность, рассвирепела Таня. Да и не мог этот чепушило такого выдумать. Ты больной извращенец, вот что, братик, знать тебя не желаю. Я выкинул недокуренную сигарету и тяжело вздохнул. Послушай, Таня, я должен тебе кое-то сказать, очень неприятное. Наши родители, в общем, они мертвы. На несколько мгновений повисло молчание. Врешь, ахнула Таня. Нет, правда, они убиты. Прости, Таня всхлипнула, потом странно улыбнулась, потом упала на колени и разрыдалась, схватившись за волосы. Я подошел к сестре, Таня бросилась ко мне в объятия, продолжая рыдать. Мда, не такого семейного примирения я хотел, но теперь дерзкая сестрица хотя бы возможно будет послушнее. Кто, затараторила Таня сквозь слезы, кто это сделал? Ты убьешь их? Убью, пообещал я, когда найду. Прыгуновы, прошипела сестра. Не, точно не они, честно ответил я, родителей убили какой-то магией, черный и сложный. Прыгуновы вряд ли такое умеют. И давай не будем о Прыгуновых, пожалуйста. Эти ублюдки меня сегодня уже заколебали. Не хватало еще сейчас рассказывать ей о том, что прямо сейчас Прыгуновы по моим расчетам курочат наше семейное гнездо. Таня все рыдала в моих объятиях. Обернувшись, я увидел, что Рокфор тоже плачет. Так у нас есть самолет, только что сообразил я, взглянув на летный шлем холопа. Куда ж ему деться, барин? Смахивая слезы, доложил Рокфор, есть, и соляра в нем тоже есть. И где он? В поместье же. Странно, я там вроде не наблюдал никаких самолетов. Кроме того, Скорсезовна, помнится, докладывала, что соляры нет. Судя по всему, водить барина за нос – норма для холопов в этом мире. Самолет в гараже, гараж в поместье, уточнил Рокфор, а куда лететь? В Петербург, вздохнул я, если нам, конечно, еще есть на чем лететь после набега прыгу. Впрочем, забудь, мы с сестрой завтра должны быть в волшебных школах в Петербурге, она в Смольном институте, а я в Царскосельском лицее. Долетим, да куда ж мы денемся, изумился Рокфор, долетим, Барчук, то есть вы теперь барин, а не Барчук, извините, никуда я не полечу, пробормотала Таня сквозь слезы, к черту все, к черту. Отвечать ей очевидно не было смысла, девушка находилась в глубоком шоке. Так что я обратился к Рокфору. У Тани в сумочке есть деньги, 7 рублей. Возьми себе 4 рубля, Рокфор. Поймайте такси, на автобане есть мотель, я по пути сюда видел, этот, шашлыки и титьки, подсказал Рокфор, для дальнобоев. Ага, он, возьми Таню и ждите меня там. В поместье пока что не возвращайтесь, там поп все от черной магии чистит. А я через пару часов вернусь к вам, и вместе поедем в поместье, а оттуда полетим в Питер». «Ясно», — холоп-пилот кивнул. «Только ты это, Рокфор, напомнил я, ты барыню-то на этот раз береги. Никаких клубов, наркотиков и мартыханов. Усек, я на самом деле собирался определить сестру в Смольный институт, а самому отправиться учиться в императорский царскосельский лицей. И не только для того, чтобы научиться магии. Дело в том, что я уже успел наворотить в этом мире некоторых дел, например, поссорившись аж с двумя кланами, а третьему клану подскоковых кабаневичей задолжав крупную сумму денег. В моем родном мире люди в таких ситуациях когда-то уходили в армейку, чтобы избежать ответственности, так что я рассудил, что волшебные школы будут хорошим местным аналогом армии, куда можно свалить от расправы. По крайней мере, в лицее Мартыхановым и Прыгуновым будет труднее меня достать, да и сестрица в Смольном будет под присмотром. Тем более, что Тане наркота угрожает даже больше, чем враждебные магократы. А уж в институте для благородных девиц сестре наверняка вправит мозги, я был уверен в этом. Но прямо сейчас мне предстояло решить другой вопрос, последний вопросик, который следовало обкашлять в Пскове. Я поймал такси и распорядился отвезти меня и Драчилу на улицу Стального алхимика. Любовь псковичика Неме не знала границ. На улице Стального алхимика реально стоял памятник братьям Элрикам из мультика про алхимика. Район здесь оказался весьма пристойным. Первую половину улицы занимали коттеджи разночинцев, а вторую – юридические конторы. Мы остановились у нужной мне конторы Растяпова. О том, что Растяпов располагается именно здесь, сообщала латунная табличка на дверях. Юрист. Растяпов Далмат Ярославович. Член гильдии юристов Псковской губернии. Есть лицензия на работу с магократами. Завещание, оформление кровной мести, сделки с холопами. На часах, когда я выходил из такси, было 4 утра, но мне, понятное дело, ждать было некогда. Нужно было убираться из Пскова, и побыстрее. Контора Растяпова помещалась в небольшом коттедже, тут же, судя по всему, юрист и жил. Так что Далмат Ярославович должен по-любому быть на месте. Тем не менее, дверь мне Растяпов открыл лишь спустя 5 минут долбления в нее и настойчивого звона в звонок. Далмат Ярославович был в пижаме, его длинную рожу, как и предупреждала меня Аленка, украшала козлиная бородка, а нос – очки. «Александр Петрович», – перепугался Растяпов, – «что стряслось? Прошу прощения за беспокойство», – сразу извинился я, – «но дело не терпит отлагательств. Мои родители мертвы, убиты, и мне срочно необходимо вступить в права наследования, пока меня самого не хлопнули. Найдется у вас минутка для такой незадачи?» А Растяпов растерялся, но тут же взял себя в руки. «Ох, мои соболезнования, ваше благородие. Заходите, прошу вас, только холопа снаружи оставьте, пожалуйста. С животными и холопами не положено. Холоп войдет, если позволите», заявил я, отстраняя Растяпова и пропуская Драчилу в дом. «Мы всю ночь на ногах, так что холоп хочет жрать, как и я. Кстати, вы же не откажете постоянным клиентам в чашечке кофе и бутерброде?» «Ох, нет, конечно». Через 5 минут мы с Драчилой уже сидели в кабинете Растяпова, заполненном папками, многие из которых валялись прямо на полу, и тяжелыми сейфами. Служанка Растяпова принесла нам холодный пирог с почками и кофейник с кофе. Сам юрист накинул черный сюртук с гербом гильдии юристов прямо на пижаму, уселся за огромный стол, почему-то сделанный из металла, и сообщил: «Ну что же, поп данные о смерти ваших родителей в базу внес, я проверил. МВД тоже гибель ваших родителей зафиксировала, так что не вижу препятствий для вашего вступления в права наследования. Завещание ваш батюшка не оставил, так что вы, как единственный живой сын, получаете все». «Единственный живой?» – перебил я, прихлебывая отменный кофе. «А как насчет неживых сыновей? А сестра, а дядя?» «Ну, брат ваш, Петр Петрович, погиб на турецкой войне, еще 4 года назад. А дяди и дочери у нас не наследуют, при живых сыновьях». «Ясно». Растяпов напрягся и уставился на экран огромного древнего компьютера, занимавшего чуть ли не половину стола. «Так, ну что же, поместье пивоварни, землица-с, 26 гектаров, 6 душ крепостных. Плевать на крепостных, что по деньгам? Вклады, акции, вот это все, Растяпов замялся, потом постучал по клавиатуре. «Так нет ничего, ваше благородие. Последний вклад в Схронбанке еще 4 года назад закрыт». «Понятно», вздохнул я. «Итого у меня 6 душ крепостных и поместье, которое, вероятно, уже сожгли Прыгуновы. Впрочем, оно бы и без них скоро развалилось. «Мда, отличный старт!» Растяпа вдруг побледнел и закашлялся. Потом, ничего не объясняя, начал бешено стучать по клавиатуре. «Я забеспокоился. Довольно неприятно, когда ваш юрист себя так ведет, согласитесь. Что там, так это?» Растяпов глубоко и шумно вдохнул. «Вы заключали сделки с подскоковыми кабаневичами?» «Заключал, насторожился я. Они оказали мне услугу, и я должен был ее оплатить. А что, а то, что?» Растяпов весь побелел. «В общем, нет у вас больше ничего, ваше благородие. Вы платеж просрочили. То есть, ну, устная договоренность магократов друг с другом, если не было указано иное, предполагает, что оплата должна производиться в течение часа. Так говорит наше традиционное обычное право, по которому магократы и живут. Вы в течение часа не расплатились, так что подскоковы кабаневичи включили вам счетчик, а полчаса назад, в общем, они забрали все ваше имущество, и поместье, и земли, и крепостных, всех шестерых, и самолет, вообще все. У вас ничего нет, ваше благородие. Вы еще и подскоковым кабаневичами остались должны то, что ваше имущество не погасило, 26 рублей 15 копеек, но этот долг они вам простили. Их юрист уже и в базе все зафиксировал. Бля, вот тебе и кабанчики на подскоке, вот тебе и прекрасная спасительница в пеньюаре. Раздели, как лоха. Так подождите, я задумался, я же еще в наследование не вступил. Как они могут у меня что-то отжимать? Увы, ваше благородие, могут. Все чисто оформлено, а в наследование вы формально вступили, когда поп смерть ваших родителей зафиксировал, то есть еще 4 часа назад. Иначе говоря, я дворянин-бомж, констатировал я, и совсем ничего нельзя сделать. Так а что тут сделаешь? Развел руками Растяпов. Вы слово магократа давали, когда обещали расплатиться. Не помню, честно ответил я. Так если давали, то на вас юридические обязательства. Слово магократа, данное другому магократу, их неизбежно создает, пояснил юрист. А если даже вы такого слова не давали, то все равно ничего не докажете. Прикольно, кивнул я, прям лучшая правовая система в мире. Что поделать, ваше благородие, магократы стоят выше закона, а это создает многочисленные юридические неудобства. Александр Петрович, вам, магократам, один император-судья, а у нас сейчас и императора-то нет. Старый умер, новый еще не коронован. Короче говоря, слабых жрут. Подытожил я, ладно, а почему крепостных-то 6? Ну то есть было 6, до того, как их отжали у меня кабаневичи. Ван Дамм, трое его сыновей, Аленка, Скорсезовна и Рокфор. Рэй не считаю, ее Прыгуновым продали. Драчилу тоже не считаем, я его спер. Все равно 7 выходит. Растяпов задумчиво покрутил колесико мышки. Да нет, ваше благородие, тут только 6 указано. Скорсезовна, Ван Дамм, Синдзи, Тадзи, Ганда, Рокфор, и все. А Аленка? И никаких Аленок, доложил Растяпов, нету у вас такой крепостной, и не было никогда. Странно, впрочем, об Аленке я размышлял недолго, ну да ладно, ее один хрен уже подскоковы кабаневичи за компанию с остальными отжали, ну или Прыгунова убили. Хотя жаль, баба была огонь. Вы лучше скажите, что у нас с сестрой с обучением, нам вообще-то в школу завтра, мы как учиться будем? Без денег, юрист еще пощелкал мышью и сообщил, у вас предоплата, ваше обучение оплачено на 60% за первый год, так что если не внесете в этом году еще 1500 рублей, вас исключат, увы, а у сестры вашей первый год оплачен полностью, а дальнейшее обучение, нет, прекрасно, 1500 рублей, это как сколько крепостных, примерно, как 150 здоровых молодых парней, или 100 таких же девок. Пожал плечами Растяпов. «Окей, будем решать», – вздохнул я. «И последнее. Мне нужна ваша юридическая консультация. Я бы сказал вам, что заплачу за нее, но это будет ложью, а врать в таких вещах собственному поверенному, который видит всю бездну моих финансов, довольно глупо». «Да вы не переживайте», – поморщился Растяпов. «Говорите, чем могу, помогу». «В общем так, я попытался сосредоточиться». Прыгуновы оскорбляли моих матушку и батюшку. Я за это взял с них компенсацию, 2 холопов, вот этого детину по имени Драчила и еще девицу, которую зовут Рэй. А еще я немного покалечил человек 5 Прыгуновых. А в клубе я сегодня убил одного немага и покалечил другого мага. Собственно, вопрос простой, а что мне за это будет? Вы не слушали меня, ваше благородие, устало произнес Растяпов, будет то, что сочтут необходимым сделать обиженные вами кланы. А за убитого немага не переживайте. Лишь император выше магократии, а императора у нас сейчас нет. А магократия? Магократия выше закона. Слабых жрут. Вы совершенно точно это сформулировали, Александр Петрович. Глава 13. Гнездилово в родовом гнезде. Государь, не велите казнить. Ваш верный слуга, директор царско-сельского лицея, нижайше осмеливается доложить вам, что созданные по вашей инициативе и вашему неформальному указанию так называемые темные факультеты, куда мы сваливали всех студентов из худородных кланов, а равно нищебродов, нерусских магов, отпрысков изменников России, магов из кланов Пария и прочий сомнительный элемент, превратились в настоящее бедствие для нашего учебного заведения. Я вынужден донести до вас, что на темных факультетах процветает дедовщина, разврат и изуверство. Дошло даже до черной магии, торговли наркотиками и драк с преподавателями. А не далее, как на прошлой неделе, студент-китаец убил насмерть Борчука Мрачникова. Прямо на уроке по отечественной словесности. Доколе, молю вас, отмените темные факультеты, государь, не принимайте в лицей сомнительных лиц. Пусть учатся дома. В противном случае может дойти до того, что к нам начнут присылать на обучение каких-нибудь нагибиных. Тьфу-тьфу. Простите за чрезмерно экспрессивный слог, государь. Из прошения, поданного императору директором лицея великим князем Огневичем в августе 2022 года. Прошение оставлено государем без рассмотрения. Было около полшестого утра, примерно час до рассвета. Мы доехали почти до самого поместья Нагибиных на авто отца Антонина. Потом я бросил раскуроченную быху попа в полях, над которыми все еще висела фиолетовая луна. Дальше мы пошли пешком. Мы — это я, Драчила, Рокфор и сестра Таня, все еще находившие в глубоком шоке после известия о смерти родителей. Таня разулась и несла в руках свои туфли на шпильках, чтобы ненароком не навернуться в поросших бурьяном полях Псковской губернии. О пошатнувшемся из-за меня финансовом положении клана Нагибиных я благоразумно решил сестре не сообщать, чтобы не травмировать ее еще больше. Рокфору я тоже решил ничего не сообщать, чтобы холоп думал, что я все еще его барин. Не хватало еще потерять пилота. Что же касается Драчилы, то он и так слышал, что я теперь бомж, своими собственными ушами. Но ему было плевать, как в общем-то и на все остальное. Как вы уже наверняка догадались, мой план состоял в том, чтобы пробраться в родное поместье, которое теперь принадлежало Подскоковым Кабаневичам, и угнать самолет. Нахрена это нужно, спросите вы? Ну очевидно же, а как мне еще добраться до Петербурга? Денег на поездку у меня нет, а тормозить грузовики на трассе себе дороже, нарвешься еще на очередных Кабаневичей, которые поставят тебя на счетчик. Зачем я взял с собой в поход за самолетом сестру, спросите вы? Тут ответ будет не столь очевидным, но на мой взгляд резонным. Дело в том, что самолеты в этом мире, как и в нашем, садятся только на аэродромах, так что подобрать сестренку по пути в Петербург я никак не смогу. Поэтому в самолет ее нужно загрузить сразу. А если сразу не загрузить в самолет сестрицу и не увезти ее в Петербург, то в Пскове Тане будет грозить серьезная опасность. И от наркоты, на которую она подсела, и от прыгуновых. И еще непонятно, что из этого опаснее. Тихо, не шуметь, распорядился я, когда до поместья оставалось 5 минут хода. Там могут быть каратели прыгуновых, так что не палимся. Драчила, ты вообще пригнись, тебя за километр видно. Вскоре впереди показались темные кучи камней, очертания моего родового гнезда. Точнее, уже не моего, но я все еще полагал его своим и надеялся вернуть. Хоть это возможно и было самонадеянно. По крайней мере, поместье Нагибиных не сожгли, и то хорошо. Если бы тут был пожар, оно бы до сих пор горело. Так что или Подскоковы Кабаневичи опередили прыгуновых и первыми захватили поместье, или прыгуновы просто не осилили совершить набег. Поместье выглядело совершенно обычно. Я рассмотрел темные громады дома, фамильного мавзолея и еще кучу камней, которая раньше была постройкой с неизвестным мне функционалом. Правда, два факта все же настораживали. Во-первых, перед домом стоял чужой автомобиль, я видел, как горят его фары. А во-вторых, хоть мы и подходили к поместью сзади, я все же смог разглядеть, что на воротах перед домом больше нет рваного и истлевшего флага с эмблемой Нагибиных, листиком хмеля. Вместо него в свете фиолетовой луны над воротами гордо реял огромный коричневый стяг с изображением щетинистого черного борова. Понятно. Значит, кабаневичи, как всегда, подскочили первыми и устроили натуральное отжималово. А прыгуновы или опоздали, или вообще не явились на бой. Возле дома вдруг метнулся огонек. Не магический, просто зажигалка, кто-то закурил. Приглядевшись, я рассмотрел, что за центральным строением стоят двое мужиков, в коричневой униформе и с автоматами. Судя по этим охранникам, подскоковы кабаневичи плотно взяли мое бывшее поместье на контроль. Впрочем, автоматы в руках охранников меня скорее обрадовали. С автоматами тут ходит обычное быдло, а не магократы. Окей, шепотом сообщил я своим спутникам, за домом двое. Сколько перед домом, я не знаю, отсюда не видно. Думаю, что больше двух, но на них нам плевать. Я сейчас тихо уберу эту сладкую парочку, а потом подам вам знак. После этого пойдете в ангар и займете места в самолете, согласно купленным билетам, и полетим. Рокфор, вот это же ангар, я так понимаю. Я указал на крупные ворота из черного металла, располагавшиеся прямо в стене центрального здания. Когда я был тут в первый раз, я их не видел, собственно, я и дом-то вообще не обходил. Да, барин, там самолет, подтвердил Рокфор, заправленный готов к вылету. Ну, был заправленный готов, по крайней мере. «Погоди-ка», – зашипела Таня, – «а чё это над воротами флаг подскоковых кабаневичей? Ты же сказал, нас прыгуновы захватили?» «Долго объяснять», – отмахнулся я от любопытной сестрицы, – «пока что просто считай, что это флаг прыгуновых». «Да, но это кабан, а не лягушка, дебил», – заспорила сестра, – «у лягушек щетины не бывает, и пятаков тоже». «А если ты решил убить слуг подскоковых кабаневичей, то ты вообще полный дурак». «Братец, это не тот клан, с которым стоит ссориться. Во-первых, кто тебе сказал, что я буду их убивать? Осадил я Таню, а во-вторых, я не собираюсь ни с кем ссориться. Мы с Таисией и Кабаневич большие друзья, если ты не в курсе. У нас с ней большой опыт ведения совместного бизнеса, если можно так выразиться. Так что доверься мне, хорошо? Кому-кому довериться? Тебе?» Таня тихонько захихикала в кулачок. «Ну, по крайней мере, она повеселела и больше не рыдает, и то хорошо. Вообще темперамент у сестры, как я уже понял, был буйным, но отходчивым. Прежний Барчук, которого ты знала, умер, вместе с нашими родителями, заверил я Таню, я совсем другой человек, я стал другим. Все, тихо, я пошел». Я ползком подобрался к охранникам, торчавшим возле самой двери ангара. Один из мужиков курил сигарету, второй вполголоса затирал первому что-то про местную политику. «Слушай, я уверен, они коронуют чудовище. Вот увидишь, и будет у нас император два в одном, как кофе». «Не гони», — лениво отвечал первый, — «этого монстра на трон никто не пустит, а коронуют Павла Павловича, как и положено. Так он умер, твой Павел Павлович. Врешь, глупые слухи. С чего ему помирать-то? Его прадед вон 200 лет правил, пока его удар не хватил». Продолжить беседу охранники не смогли, так как того, который был за Павла Павловича, самого хватил удар. Я резко прыгнул вперед и свалил кухонного политика хуком с правой в висок. Товарищ поверженного охранника открыл было рот, чтобы крикнуть, но я налетел на него, придушил и пережал парню сонную артерию особым тайным приемом корейского спецназа. Стражник Кабаневичей закономерно вырубился, но ничего, жить будет, я надеюсь, по крайней мере. Я было потянулся к автомату, выпавшему из рук наемника, но вовремя вспомнил, что случилось с царем, когда тот попытался схватить пистолет в клубе. Вероятно, огнестрелом в этом мире маги по какой-то причине пользоваться не могут. И в любом случае, автомат мне нахрен не сдался, да и не время сейчас рисковать и экспериментировать. Мое внимание вдруг привлек какой-то предмет на стене дома. Я подошел ближе и узрел весьма занятное зрелище. Из стены тут торчал острый камень, к камню была привязана веревка, а на ее конце болтался похожий на жабу мертвец в зеленых одеждах. Из задницы повешенного торчал давно погасший факел, вогнанный в покойника на добрую половину своей длины. Мда, судя по всему, прыгуновы все же приходили сюда и пытались сжечь мое поместье. Вот только не учли, что у поместья сменились хозяева.